«Так он 100 зеленых съел, что ли?» — переспросил Стефанюк. «Во дает! Я бы в жизни не смог бы». «Потому-то ты и не толян». Нил из этого разговора понял лишь то, что Линду со Стефанюком объединяют некие тайные и небезопасные знания, покамест для него, Нила, закрытые. Нил почувствовал неприятный укол ревности. Когда Стефанюк удалился на минуточку, попросив их не расходиться, он, сколь можно, небрежно заметил. Интересный парень. К его несказанному облегчению Линда только брезгливо поморщила свой аристократический носик. «Фарцло дешевое. К тому же голубой». «В каком смысле голубой?» «В таком смысле, что пидик. Он к тебе часом не клеился?» «Ко мне?» Нил никак не мог переварить услышанное. «Да нет. Мы с ним за все это время и пары слов не перекинулись. Он все с нашим Абзалиловым под ручку ходит. А я что говорю? Классическая голубая парочка». Стефанюк вернулся с гитарой. И не с такой доской, как у Линды, а с новенькой, фирменной, блестящей серебристым лаком. И где только прятал все эти дни. «Сбацайся дуэтом что-нибудь», — попросил он, протягивая гитару Нилу. Нил кивнул и взял несколько первых нот. «Хочу я дверь твою покрасить черный цвет», — узнав, пропела Линда. Он показал ей основные аккорды. Они попробовали сыграть вместе, остановились, немного подстроили гитары друг к другу, начали снова. Слов Нил не знал, поэтому просто мурлыкал, слегка подражая пианоле с вибратором. «А я из роллингов еще, Леди Джейн, могу», — похвасталась она, когда музыка смолкла. Нил тут же взял первые ноты партии соло. Стефанюк разлил по трем кружкам кипяток, сыпанул из банки коричневого порошку. Постепенно под навес стал стягиваться народ. Спустилась из своей щели Нина, потирая сонные глазки. Сидели, слушали, кто-то пытался подпевать. Постепенно перешли на более знакомый публике отечественный репертуар. И вдруг оказалось, что у Нины неплохой альт. А она, совсем невзрачная крыска, сочиняет собственные песни, притом вполне симпатичные, если, конечно, отбросить школярную наивность текстов. Старая кондукторша в беретике продает счастливые билетики. Но сюрпризы вечера на этом не закончились. Девка типа «Ишо ящик ташуть» на этот раз притащила не просто ящик, а черный транзистор ВЭФ. Им повезло. По маяку как раз передавали мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Начались танцы. Хотя девчонок было человек 20, а парней всего четверо, считая и проблематичного в этом отношении Стефанюка, Линда была на расхват. Нил танцевал только с ней. А когда через два танца на третий приходилось все же уступать партнершу, не уставал любоваться ею. Хороша. Нежная кожа налилась прозрачным румянцем. Движения изящны, естественны, плавны. Как тонка и грациозна, особенно на фоне всех этих каравенций. Мелодии и ритмы сменились последними известиями, и все разбрелись спать. А Линда с Нилом, не говоря ни слова, вышли за столб и пошли по тихой и темной деревенской улице. Он накинул ей на плечи свою плащевую куртку и положил руку на неправдоподобно тонкую талию. Она обняла его плечо, доверчиво прильнула к нему теплым боком.